Верна осталась мужу и в этот миг вдова. Пускай она решила, меня чернит молва, что в том, коль я межгуннов друзей себе сыщу и недругу с их помощью за Зигфрида отмщу. Их королю подвластно немало храбрецов, я ж привязать сумею к себе его бойцов. Быть щедрою нетрудно, когда твой муж богат, а Вормсе Хаген скаредный прибрал к рукам мой клад. На брак, она сказала, могла б я согласиться, но ваш король язычник, не хочет он креститься. К лицу ли христианке идти с ним под венец? «Отбросьте в том сомнение», — ответил ей гонец. «У Эцеля на службе довольно христиан, к тому ж другая вера в супруге не изъян. Кто вам мешает мужа к крещению склонить? Ничто вам не препятствует с ним жизнь соединить». Вновь молвили ей братья: «Согласие дай, сестра, забыть печали горе тебе давно пора». Они втроем Кримхильду упрашивали так, что с Этцелем вдова вступить пообещала в брак. Пожав маркграфу руку, она произнесла: «В край гуннов я готова сопровождать посла, но прежде чем уехать, с собой я позову тех, кто решил не покидать несчастную вдову». Бехларинец на это промолвил в свой черед: «Пусть их при вас лишь двое, зато со мной 500. Надежной стражей будет в пути такая рать, и незачем в Бургундии вам свиту набирать. С отъездом поспешите, нам медлить здесь не след, и верьте, я с дружиной исполню свой обет. Во всем беспрекословно повиноваться вам, иль пусть уделом будут мне бесчестие и срам». «Послушайтесь совета, его дает вам друг. За сбруей и конями скорее шлите слуг, а сами собирайте в дорогу дев своих. Немало к нам бойцов в пути примкнет, увидев их». Осталось у Кримхильды кое-что с тех давних дней, когда покойный Зигфрид на Рейн приехал с ней. Пристойно снарядиться сумела в путь она, нашлись и седла добрые для всех девиц сполна. Запас одежд хранила вдова с былых времен, теперь меж спутниц ею он был распределен, чтоб не пришлось краснеть им за свой убогий вид, приехав к гуннам, чей король богат и знаменит. Осмотр ларцам и скрыням с нарядами чиня, трудилась королева 4 с лишним дня. Велела кладовые затем она открыть, хотелось ей людей посла достойно одарить. Хоть клада нибелунгов лишиться ей пришлось, того, что у Кримхильды отнять не удалось, 100 лошадей на вьюках не увезли бы сразу. Но Хаген воспротивился и тут ее приказу. Он молвил: «От Кримхильды прощенья я не жду, и золота не выдам, чтоб не попасть в беду. Вдове я не позволю распоряжаться им, она его намерена раздать врагам моим. Как гуннам груз подобный нетрудно увести, им лошадей поможет она приобрести, а после на меня же их исподволь натравит. Нет, Хагена ключи отдать Кримхильда не заставит». До слез такие речи Кримхильду довели, помочь пообещали ей братья короли, Но даже им отказом ответил их вассал, и только Рюдигер вдове с улыбкою сказал: «Вам, госпожа, не надо о золоте тужить, ведь Эцеля сумели вы так приворожить, что он не пожалеет для вас казны своей, а уж ее не сдержать вам до скончания дней». «Нет в мире королевы, — она в ответ ему, — который бы достался клад равный моему, но Хаген вероломный прибрал его к рукам». Тут Гернот, устыдясь, пошел в сокровищницу сам. Рукою королевской он двери распахнул и 30 000 марок своей сестре вернул, и вместе с нею Гуннов стал отделять казной. Порадовался этому и Гунтер всей душой. Но Эцелев посланец промолвил: «Государь, пусть даже королеве вернут весь клад, что в старь из края Нибелунгов был в Вормс перевезен, ни госпожой моей, ни мной не будет принят он. Велите деньги спрятать, какая в них нужда? Я золота немало и сам привез сюда». На путь обратный хватит, с лихвой у нас его. Не гневайтесь, но не возьму у вас я ничего. А девушки Кримхильды, меж тем без лишних слов, ее добро грузили в 12 сундуков, да так, что ухитрились их доверху набить наичистейшим золотом, какое может быть. Лишь 10 сотен марок не уместилось там, и раздала Кримхильда их тут же по церквям. За Зигфрида усердно молиться наказав, столь нерушимой верностью был поражен маркграф. «Найдуль, — вдова спросила, — я здесь, в земле родной, друзей, готовых гуннам последовать за мной. Тот, кто согласен ехать, пусть из казны моей получит деньги, чтоб купить одежду и коней». Дал Эккевард отважный на это ей ответ: «У вас я, королева, на службе много лет. Вам, что бы ни случилось, я оставался верен и столь же преданным слугой быть до конца намерен. С собой возьму я к гуннам 500 мужей своих. Защитников надежных вы обретете в них. Меня ж к разлуке с вами принудит смерть одна». И поклонилась витязю признательно она. Но час отъезда пробил, коней ввели во двор, и слезы омрачили друзьям Кримхильды взор. Преисполняла уту и многих дам печаль, так было с бедную вдовой им расставаться жаль. Везла с собой Кримхильда 100 знатных юных дев, их, как и подобало, богато разодев. Неистово рыдали они в тот день от горя, но утешители для них нашлись у гуннов вскоре. С собою для охраны, взяв 1000-й отряд, Младгизельхер и Гернот, как долг и честь велят, сопровождали долго печальницу-сестру, но брат их Гунтер с полпути вернулся ко двору. Начальник кухни Румольд и Ортвин вместе с ним, и благородный Гере с усердием большим до самого Дуная заботились о том, чтоб на ночлегах не было у дам нужды ни в чем. Посол перед отъездом гонцов послал вперед, пусть Эцелю доложат, что Рюдигер везет прекрасную Кримхильду к владыке своему. Сумел жену в Бургундии маркграф добыть ему. Примечание к авентюре 20. Так после смерти мужа 13 лет Кримхильда жила, скорбя о нем. Новый длительный пустой промежуток, отделяющий вышеописанное событие от нового узла сватовства и женитьбы Эцеля на Кримхильде. За столь длительный срок нисколько не притупляется горе Кримхильды. Чувства людей в эпосе вообще не подвластны ходу времени. Здесь завершается первая часть песни о Нибелунгах. Она охватывает 10 или 11 лет от появления Зигфрида в Вормсе и вплоть до отнятия у его вдовы клада Нибелунгов. Начало второй части эпопеи, открывающейся 20-й авентюрой, отделено от первой 13-летним интервалом. Хельха, первая жена Этцеля Аттилы, короля гуннов, в современных Аттиле источниках ее имя Керка. Центр гуннской державы находился на Среднем Дунае, на территории, которая столетия спустя была заселена венграми. Однако автор поэмы прямо называет ее Венгрией. Строфа 1162. Путь из гуннской империи в Бургундию шел через подвластную Этцелю Австрию, на самом деле не существовавшую во времена Аттилы. Баварию и Швабию. Аттила был чрезвычайно популярен на протяжении всего Средневековья, но в разных легендарных традициях он интерпретировался не одинаково, даже прямо противоположным образом. У остготов, чья традиция сохранилась в Баварии и нашла отражение в сказаниях о Дитрихе Бернском и через их посредство в песне о Нибелунгах, он фигурирует в качестве могучего и милостивого государя, тогда как от враждовавших с ним франков пошла традиция, изображающая его как дикого и алчного захватчика. Например, в исландской песне об Аттилле в «Страшной Эдде». «Живет вдова на Рейне прекрасна и знатна». Во второй части песни о Нибелунгах использован иной материал, нежели в первой, традиция, связанная с именами Этцеля и Дитриха Бернского. Нетрудно убедиться в том, что эти персонажи вводятся в эпопею без всяких пояснений. Видимо, предполагалось, что читателю они знакомы. Между тем Кримхильда и ее братья, бургундские короли, вновь характеризуются как якобы новые персонажи. Очевидно, составитель эпопеи при обработке более ранних песен не до конца устранил строфы с соответствующими пояснениями, которые в контексте песни о Нибелунгах кажутся повторением ранее известного. «Язычник я доселе». Религиозные проблемы затрагиваются в песне о Нибелунгах редко и неохотно. Исторический Аттилла действительно был язычником, но здесь он рассуждает о вероисповедных различиях между собой и Кримхильдой чуть ли не с позиции христианства, упоминает чудо и вообще как бы признает превосходство ее религии над собственной. Рюдегер Бехларинский, персонаж «Сказания о Дитрихе Бернском». Бехларин в Австрии. В стране гостил он вашей, и вы его знавали. Не сохранилось памятников, которые упоминали бы о пребывании Зигфрида у гуннов или о встрече его с Этцелем. Возможно, автор исходил из убеждения, что всякий прославленный герой не мог не посетить двор Этцеля, средоточие витязей, подобно дворам Карла Великого и Артура в других средневековых рыцарских поэтических циклах. Готелинда – тоже персонаж сказания о Дитрихе Бернском. «Так обоз надежно оберегала стража». Частые в песне упоминания об охране обозов и путников и об опасности разбоя, которому они могли подвергнуться, отражение средневековой повседневной действительности. «Через страну баварцев», автор, как предполагают, житель Пассау, Австрии, склонен изображать соседей баварцев в виде разбойников с большой дороги. Недоверчивое или враждебное отношение к другим народам или к жителям иной местности, вообще к чужим, характерный признак средневековой разобщенности и партикуляризма. «Как звать их?» Кликнув Хагена, спросил его король. Хаген в поэме неизменно фигурирует в роли не только самого инициативного, но и наиболее осведомленного человека. «Хоть я в гостях и не был у Эцеля давно, согласно Вольтарию, в молодости Хаген был заложником при гуннском дворе». Строфы 1189, 1201, 1205 и другие. Он выбежал с друзьями во двор встречать гостей. Радость встречи с друзьями подчеркивается нарушением церемониала и присущей Хагену степенной важности. Особую честь Рюдигеру оказывает и сам король. Строфа 1185 и следующие. Встал Рюдигер, и встали все, кто вошел с ним в зал. Обычная церемония при изложении послами поручения, с которым они прибыли. Король распорядился, чтоб вся его родня и все его вассалы пришли держать совет. Сватовство Эцеля представляло собой дело чрезвычайной государственной важности. Немало будет витязей на службе у нее. Хаген, как и обычно, мыслит более реалистично, чем бургундские короли, и предвидит возможные гибельные для них и для себя последствия отъезда Кримхильды в гуннскую державу. Но можно заметить, что этот политический реализм Хагена имеет немало общего с пониманием германским героем своей судьбы. В северной версии сказания Атли пригласил Гуннара с братьями с тем, чтобы завладеть их сокровищами и отомстить за гибель Брюнхильд. По этой версии его сестры. Богат владыка гуннов, могуч и знаменит. Хотя бургундские короли и настаивают на том, что пекутся исключительно о счастье сестры, намереваясь склонить ее к браку с Эцелем, из настойчивости, с какой они преодолевают сопротивление Кримхильды, яствуют, что на самом деле они заинтересованы в династическом союзе с гуннским повелителем. Подумала Кримхильда, что будет вновь она казною и одеждой всех одарять вольна. Помимо мысли о предоставляющихся ей средствах отмстить своим врагам за Зигфрида, которая, вероятно, уже возникла в ее сознании, строфа 1259, Кримхильду, несмотря на всю ее печаль, соблазняет возможность вести образ жизни, сопровождающийся щедрыми раздачами даров приближенным. С точки зрения поэтов той эпохи, это и был наилучший образ жизни, единственно достойный коронованных особ. Кримхильда лишилась такой возможности после отнятия у нее клада Нибелунгов. Но тут же спохватилась: «Коль христианка я, язычника невместно мне избирать в мужья». Еще одно из немногих мест в песне о Нибелунгах, где автор вспоминает о религии. Впрочем, вероисповедные трудности приходят на ум Кримхильде в последнюю очередь. Несколько ниже ссылка на язычество Эцеля звучит уже просто как несостоятельная отговорка. Строфа 1261 и следующая. «Тогда клянитесь мне, что за меня отмстите любым моим врагам. Связанный этой клятвой Рюдигер обрекает себя на гибель», о чем будет сказано в авентюре 37. «Я ж привязать сумею к себе его бойцов, быть щедрую нетрудно, когда твой муж богат. План Кримхильды — привлечь к себе щедрыми подарками гуннских воинов с тем, чтобы использовать их для мести за Зигфрида, оказывается решающим в ее согласии выйти замуж за Этцеля. «Пусть их при вас лишь двое. Это не нужно понимать буквально, имеются в виду Маркграф и Гере и Эккевард, не считая дружинников у них на службе. И золото не выдам, чтоб не попасть в беду. То, что Хаген в эпопее дважды посягает на богатство Кримхильды, возможно, вызвано не вполне удачной обработкой в песне о Нибелунгах более ранней традиции. Не исключено, что отнятие клада Нибелунгов произошло, согласно более ранней версии, лишь при отъезде Кримхильды в гуннскую державу». Конец примечаний.